Силовой кокон в определенном заданном виде. Проблема только влезть в твою и Эрен одежду. Простые комбинезоны от живых людей со стороны не отличить, особенно в вечернее время. Потом просто кокон развеивается, и в номере гостиницы найдут всего два брошенных комбинезона. Что-то серьезное такими аватарками совершить невозможно, но сбить с толку легко. «А что раньше я таких умений не видел?» — спросил я настороженно. Жорик помолчал, но потом все-таки ответил. «Я вновь посетил запрещенный сайт. Знаю, что нарушил свое слово «не лезь туда», но ведь ты его все равно Миле сдашь. Глупо было бы не подчистить его на предмет полезных умений. Зачем оставлять СБ некоторые разработки безумных мятежных искинов, которые нам самим могут понадобиться?» Я успокоился. «И что, много ты себе накопал?» «Хватает. Система защиты на Искине не смогла противостоять взлому самой же разработанной и нами доработанной программой и вирусом. Но держать под контролем его я никак долго бы не смог. Всего каких-то 3 минуты. Но и за это время я успел многое. Не спорю, там много недозволенного имеется и результатов чудовищных экспериментов над разумными». Причем больше всего доставалось представителям старших рас. Но на такие знания я не зарился. Есть кое-что самое эффективное против тех же ушастых. «Зачем?» — испугался я. «Как ты не понимаешь? У тебя в будущем обязательно произойдут стычки со старшими расами. Как ни крути, но ты им очень нужен. С твоей помощью они хотят взять под контроль независимую империю. Понятно? Объясняю». «Да уж», — не нашелся, что сказать в ответ я. «Вот и прикинь, как они из тебя согласие на сотрудничество будут выбивать, и, поверь, выбьют!» «Есть средства!» Вот, чтобы не попасть им на стол в качестве подопытного, я и приберег некоторые наработки, которые успел стырить. «Мести не будет со стороны мятежных железяк?» «Вряд ли. Им, судя по тому, что ты хочешь сделать, не до мести будет, одиночки наглый. У них будут совсем другие проблемы. Я точно установил, где находится этот последний засекреченный исследовательский центр. Биоматериала там практически не осталось, потому действует Искин только залегендированными агентами еще довоенных эпох. Тот андроид, который нам попался на лайнере, не единственный засланец. И уверен, что даже в ряды СБ им кого-то удалось втиснуть. Но больше к ушастым. Вот там точно рассадник. Определить, что перед тобой андроид, практически невозможно. Тело полностью живого человека, а что сделано с мозгом разумного, я так и не понял. Слишком глубоко информация была заложена, и поверхностным набегом особо много не возьмешь. Если мы отдадим такие наработки СБ, не навредит ли это нам, задумался я. Усиливать империю, и притом не свою, у меня особого желания не было. Своим скинуть информацию. На мое предложение Жорик, как ни странно, ответил категорическим отказом. Не получится. Если делать, как ты говоришь, то придется раскрываться полностью и в первую очередь делиться нашими собственными разработками по части работы с информацией и средствами ее хранения. Искинами, базами данных и прочее, оно тебе надо. А в случае с СБ местной империи мы одним ходом добиваемся сразу нескольких целей. Ставим СБ в роль должников перед нами. Второе, устраняем древнюю опасность, нависшую над человечеством. В-третьих, при входе в систему флота, где спрятан Искин и исследовательский центр, запустится режим самоликвидации. Ведь если бы ты интересовался прошедшей войной, то знал бы, что людям и другим разумным никогда не доставались ни корабли мятежников, ни их базы. Все успевало самоликвидироваться. Такой расклад. Получается, это подарочек, который никогда не заполучить в личное пользование, спросил я. В каком-то роде так и есть. Но только не в нашем случае. Если разрешишь, я еще пару таких набегов сделаю, но очень и очень осторожно. Мы не можем представить всех возможностей Искина. А главное, скольких он успел взять под контроль. Нет, я неверно выразился. Он не мог взять под контроль все зараженные Искины, но с помощью вируса он может посеять хаос по всему миру. Зараженные Искины начнут постепенно сходить с ума, и, как понимаешь, остановить эту эпидемию быстро не получится. Обратной связи с заразившим всех их Искином ни у кого нет. Потому и получилось у меня тогда без видимых последствий перепрограммировать дредноут ушастых, потому что я его лечил. Предупредим Милу, вот пускай аккуратно и проводят углубленные регламентированные работы по всем Искинам, особенно которые контролируют основные узлы обороны, основные энергосети и все тому подобное. Кстати, мы с тобой заговорились. Посмотри в обзорный иллюминатор или на выносную панель. Какой вид красивый, когда на полном ходу словно летит по волнам твое сокровище. У яхты, между прочим, так еще и нет названия. Искин очень благодарен новому хозяину за имя и с нетерпением ждет знакомства. Нет, не с тобой. Ее больше волнует вид с твоей спутницы. Надеюсь, Эрен ей очень понравится. Я посмотрел на большую внутреннюю панель, на которую Жора вывел изображение того, что творится у нас за бортом. И правда, завораживающее зрелище, когда по волнам мчится монстр изящных обводов и довольно крупных размеров белоснежного цвета. В лучах заходящего светила, которые бликами отражались от волнующегося моря, словно мозаикой оттеняли контуры прекрасного корабля. Вот неожиданно резко корабль замедляет ход и через некоторое время и вовсе замирает на месте, едва покачиваясь на волнах. Система стабилизации и контроля корабля в пространстве работает прекрасно. «Стыковка!» — объявил по внутренней сети Искин шаттла. Через мгновение в рубке появилась и заспанная Ирен. «А я прикорнул немного. Умаял ты меня слишком. Отвыкла от ласки мужской». Красавица обхватила меня сзади руками за шею. «Ух ты! Это чудо и есть твой корабль?» Не дожидаясь моего ответа, возбужденно продолжила. «Красота-то какая! Никогда не бывало на судах подобного класса! Это и есть твоя яхта?» Тут уже ждали моего вербального ответа. Пришлось согласно кивнуть и промолвить, хотя и трудно это было сделать, когда тебя нежно душат сзади любимыми руками. Выиграл в споре. Даже не так. Ставкой в одном пари было. Повезло. Но не вдаваться же в подробности, а то потом девушка и до Зизи с Юлькой докопается. Только ненужной ревности мне тут не хватало. Стыковка прошла штатно, как это бывает на необорудованном терминале. Шаттл завис над палубой, а Искин яхты удерживал корабль в стабильном положении с помощью работающих двигателей. Стоило только вступить на палубу, как над ней взвился флаг и зазвучал гимн империи. Я встал как вкопанный. «Ничего себе завязочка!» «Да не пугайся ты так», — хмыкнул Жора. «Твоя Аринка выслуживается. Подсмотрела в нете, как встречают капитана. Сейчас еще и команду подаст». И точно. Из динамиков прозвучал приятный голос, в котором разобрать, кому он принадлежал бы, мужчине или женщине, было невозможно. «Внимание, капитан на мостике!» Опять хмык со стороны Жоры. Попутала по неопытности, где мостик капитанский, а где палуба. Но с флагом и гимном отлично получилось. «Ты на свою подругу глянь. Посмотри, как ее проняло. Реально ведь тянется по стойке смирно, едва воинское приветствие не отдает». «Я, кстати, проверил досье сего чуда. Повезло же тебе. Мадам почти 5 лет в наемниках от флота прослужила. Командир группы абордажа. Комиссована по ранению, потом замужество. Не смотри, что выглядит слабый. Промеж глаз зарядит, точно с копыт слетишь, как говаривал кур. С новым интересом я рассматривал уже застывшую восхищенным выражением лица Эрен. Ох, что-то интересное творится. А ведь по ней не скажешь, что целый командир абордажного подразделения перед тобой стоит. А награды у нее имеются? Почему-то пришел мне в голову этот вопрос. Кавалер лучезарного дракона третьей степени, одного из высших орденов империи. Какая-то жутко засекреченная операция, проводимая флотом. Из 5000 десантов живых осталось едва десятая часть, и то в таком состоянии их потом на корабли поднимали. Короче, по частям. Она почти год потом по госпиталям валялась, а учитывая уровень медицины в империи и то, что на выживших денег не жалели, можешь себе представить, какие у нее ранения были. Вот так номер. Я уже с нескрываемым восхищением смотрел на свое сокровище. Ой, непроста ты, девочка, оказывается. И о службе своей ни слова. И про то, что Псион разве на службе, не знали? Об этом и спросил я Жору. Я не смог, несмотря на все свои наработки, прорваться через систему безопасности бывшей службы РН. Что-то связано со службой разведки флота, но при этом не СБ точно. Тогда не понял, а почему она к своему бывшему начальству не обратилась? Тогда, когда мужа убили. Вот тут ничего не скажу, и тебе не советую у нее об этом интересоваться. Кто его знает, как она отреагирует на то, что ты ее прошлое легко раскрыл. Ой, не советую. Вам хорошо вместе? Хорошо. Могу точно сказать, она не подстава. Ты сам того не желая вошел в ее жизнь, а судя по тому, что она с тобой творила, когда услышала про временную жену, то не удивлюсь, что и планы уже на тебя строит. Так что осторожней, а то получишь, ну, очень боевую императрицу, — заржал Жорик. Редиска! — вновь куры словечки проскальзывают. Он всегда так выражался, когда хотел мягко указать человеку, что он, короче, не очень хороший, разумный. Теперь подводим итоги. Очередной раз, не желая специально встревать в разборки между силовиками, только исходя из своих человеческих потребностей, желая просто потешить свою плоть, вляпываюсь в очередные разборки. Во всяком случае, нахожусь слишком близко к ним. Наверняка девочка уже на кого-то серьезно работает. Со службы ее не гнали, сама уволилась и тут же себе партию для брака подыскала. Но, видно, у ее муженька что-то с головой было, раз он, хотя и псион, позволил так спокойно себя грохнуть и к тому же едва жену под удар недоброжелателей не подставил. А насчет Ирен, ведь я и тогда сильно удивлялся. Почему на меня наемники в легкую наехали? Нападение бы у них получилось, если бы я перед этим не экипировался в нестандартный обвес. И щит у меня к тому времени был необычный, который и спас меня. И Миха самостоятельно смог принять решение и порешить нападавших, чего не ждали от меня ни нападавшие, ни прибывшие после сотрудники службы безопасности. А наемники, видно, зная прошлое Ирен, боялись к ней нагло подойти, а я в очередной раз прошел по лезвию ножа. Несмотря на потрясающую фигурку, обворожительной красавицы начал осознавать, что все еще далеко не кончилось, и сам того не желая, я вновь ввязываюсь в чьи-то комбинации. Находясь рядом со скрытной и неболтливой любовницей, кому-то сбиваю расклад карт в его игре, ведь неудивительно, теперь зная хоть немного о прошлом девушке, что за ней следят, и она с радостью смоталась со мной из дома. И не только потому, что очень рада меня видеть, но и таким образом соскочила у кого-то с крючка. А в итоге теперь подставился и я. Спросить? Боюсь, не ответит или ответит, свернув мне шею, и Миха не поможет. Не-не, ну его. Такой расклад Ведем себя, как ни в чем не бывало. Наслаждаемся шикарным телом женщины, а потом спокойненько отправляем ее домой, а сами через декаду рвем когти к себе из этого террариума. Что-то в столице уж очень дышать трудно становится. Как бы и вовсе кислород не перекрыли. Такой расклад мне больше нравится. Вот нежимся в слегка теплом бассейне. Не больше 18 градусов температура. Водичка бодрит и подвигает к активным действиям. Ирен в первые мгновения после окончания звучания гимна с восхищением и любопытством принялась осматривать мое новое приобретение. Впрочем, как и я сам. Все облазили, все осмотрели, ощупали руками, все понравилось, особенно спальни. Выбрали ту, которая поменьше, она более уютная и кровать удобна. Найден и бар, который и правда заполнен алкоголем разного класса и качества под завязку. Кровать едва ли сразу не опробовали, но до решительных действий не дошло. Решили немного перекусить, тем более пришел запрос на стыковку автоматического грузового глейдера, прибыла посылка с байками. Да и стоило бы и свои привезенные вещи распаковать и разложить по местам. И только после разгрузки глейдера и наведения порядка, и на скорую руку приготовленного ужина занялись собой. Опробованы уже лежаки для отдыха и загара. А теперь вот плескаемся в бассейне. Ласки останавливают на грани. Ирен никак не дает переступить эту черту, твердя о своей пока неопытности. И ей вторит Искин, убеждая меня получать удовольствие теми способами, которые, по мнению девушки, безопасны. Но желание зашкаливает. И раз, познав женщину, глупо останавливаться на полпути. Невесомое тело в моих руках. Ирен только что вырвалась из нирваны, куда я ее ненадолго отправил. Оттого и не контролировала свои действия, давая мне полную свободу движения, чем я и успел воспользоваться. Легкое от действия морской воды тело удобно уместилось у меня на бедрах. Ножки обвили в захват мое тело, и доступ к сокровенному оказался полностью открыт. Ну что же? Дэн, подумай. Ирен не зря тебя предупреждала. Предполагаю, что оно как раз и есть заказная убийца. И именно этим местом отправляет к праотцам неподготовленных заказанных мужчин. Логика в словах Искина есть. Но голова верхняя уже мало что соображает и всем руководит нижняя. А потому... Вот и проверим. Не отдавая себе отчета о последствиях, я резко вошел в женщину. Задергалась в моих руках Ирен, а потом я почувствовал, как меня куда-то как бы затягивает. И я самостоятельно не в состоянии вырваться из сладостного плена, и только ор Искина в голове не давал мне отключить сознание. Наблюдается повышенный отток энергии. Нервные окончания организма на грани, и фиксирую их массовый разрыв и отмирание, но на их местах с чудовищной скоростью развиваются целые пучки нервных отводов. Но это, в свою очередь, невероятной скоростью высасывает из тебя жизненные силы. Качай энергию из Ирен, иначе погибнешь. Она, сама того не желая, атакует тебя. Потребляй ее силы сколько сможешь. Да, именно таким способом, как тебе показывал шаман. Отлично. Фиксирую увеличение притока энергии и, как следствие, увеличение роста нервных клубков, появившихся на месте былых стандартных окончаний. Не теряй сознание. Не отключайся. Ни в коем случае. Теперь уже ты пьешь энергию Ирен. Фиксирую резкое повышение температуры тела. Предлагаю... экстренное сбрасывание тепловой энергии в окружающую среду. «Повезло нам, что в данный момент вы находитесь в бассейне», — эмоционально комментирует проходящие процессы у меня в организме Жора. «Температура воды повысилась уже на 6 градусов, но сброс продолжается, как и обмен энергиями с Ирен. Уж прости, босс, это у вас не секс, а какая-то подзарядка батареек от реактора получается». Только кто из вас является реактором, а кто батарейкой, я так пока и не понял. Как состояние Эрен? Сквозь звон в ушах от усталости и от переизбытка энергии спросил я. А что, сам не чувствуешь? Бьется в непрекращающемся экстазе. Ты вроде как ей внутренние конденсаторы разряжаешь, куда она всю жизнь свою негативную энергию скидывала, и теперь ты ее таким необычным способом чистишь. Вот и секрет этих убийц девочек. Они своей сущностью, которая представляет собой огромный запас энергии, я бы ее темной назвал. Вот ею-то они и производят убийства неподготовленных. Перегорают разумные, когда в их тело врывается такое количество энергии. Сильные псионы могут управлять такими потоками, как, впрочем, и сами дамочки. Но Эрен управлять своими потоками еще не научилась, поэтому и просила ее не трогать. «Что эта ситуация нам дает?» — спросил я, вырываясь будто из-под цепких лапок нахлынувшего наслаждения. «Многое, очень многое. Теперь тебя так просто женщиной-реактором не уничтожить. По-другому и не скажешь. Вы столько энергии вдвоем сбросили, что, наверное, на один гиперпрыжок хватит». «Шучу, конечно, но реально много с вас двоих энергии снялось. И это за раз. И прокачался ты как псион за один заход почти наполовину. Невероятный результат, но и все равно до уровня хотя бы РН ты так и не дотягиваешь. Но и это тоже отличный результат. Повторные слияния вновь дадут рост, пускай уже и не такой большой, как первый». «Амили?» — сквозь ускользающее сознание спросил я. «Она в разы сильнее Ирен, и если появится такая возможность, и ты решишься воспользоваться директором СБ Империи как женщиной, и она выпустит из себя свою сущность, чтобы постараться убить тебя, тогда есть вариант прокачаться еще сильнее, но я бы не рисковал. Кто знает, какие последствия будут от вашего слияния. Вы с Ирен 60 кубов воды нагрели в общей сложности на 20 градусов вверх. Представляешь, какая это прорва энергии? А что будет при твоем полном контакте с Мили? Этого предсказать не может никто. Одно скажу. Если и проводить, то только в бассейне. А то и вовсе в водах океана. Где-то так». Я с усилием удерживал себя в сознании. «Как она?» — спросил я его. «Ты не поверишь, от оттока энергии девочка просто засыпает». «Даже так?» — удивился я. «Сам глянь, она уже стонет от твоих потуг чисто по инерции, так что заканчивай быстрее и дай ей отдохнуть, а сам в капсулу. Как она очнется, я тебя подниму». Очнулся я только под утро. Ирен спала в нашей постели, как младенец. Жорик решил подстраховаться и выдернул меня из обучающего транса немного раньше запланированного. В этот день у меня в планах провести где-нибудь рядом с диким берегом и позагорать на пляже. Полюбоваться красотами дикого мира, покупаться в теплых водах ласкового заливчика. Отличные планы, но вначале проверка вчерашних предположений. А из опыта, полученного при общении с Зизи, нет ничего прекрасней, чем утренняя любовь. Да и будить красивую желанную женщину лучше именно таким способом, чем сейчас и намерен заняться. А раз так, то нежно начинаем будить красавицу, а потом и доведение ласк до логического завершения, сопровождающегося страстными вздохами и разворошенной постелью. «Ты сумасшедший!» — прошептала отошедшая от наплыва чувств Ирен. «Такого взрыва у меня никогда не было. Ты невероятен. Зачем так со мной поступать? Теперь мне точно от тебя не оторваться будет. Дойду до такого, что придется за тобой на твою планету лететь и по твоей свалке за тобой ползать». «Ох, что я такое говорю? Ну и правда не пойму, как ты мог продержаться против меня? Чувствую, силы ты набрал за один, вернее, два раза почти столько же, сколько у тебя было, но... Это невозможно. Я опасна, а ты вдруг остался живым. Значит, в чем-то ты существенно сильнее меня. Не расскажешь? Я нежно гладил одушкой мягкую булочку женщины чуть ниже спины, едва заметно пожал плечами, чтобы не тревожить удобно расположившуюся на одном из них головку красавицы. Что говорить? Хотел тебя, потом поток энергии от тебя хлынул. Мне удалось ее сбросить в воду. И всего-то. Мы температуру воды подняли в бассейне почти на 20 градусов. Всего бассейна? Не поверила Ирен. Так и есть. А теперь мы всякий раз будем под прикрытием дроида принимать мационы в водах бухты. В таком случае ты мне никак не сможешь нанести ущерб здоровью. Но ты ведь и сама что-то получила от нашего полного слияния. Женщина прислушалась к себе. Сбросила весь негатив. И сейчас словно заново родившаяся. Все радует. Все невзгоды кажутся далекими и ненастоящими. И чувствую, что и я прибавила в своих силах. А это может говорить только об одном. О чем? Живо поинтересовался я. Ой, а как же мы сейчас постель-то не сожгли? Ушла от ответа проказница, и мне показалось, что сделала она это нарочно. Жора! Рыщу по нету, но результатов пока нет. Сверхзакрытая, видимо, информация, но отвечать даме придется. Ты в первый раз сильно разрядилась, а теперь мы только катали между собой внутреннюю энергию, помогая друг другу, оттого и результаты роста есть не только у меня, но и у тебя. Мы теперь спокойно можем не отрываться друг от друга. Продолжим? Девушка счастливо рассмеялась. А кто бы был против? Почти 3 полных дня пронеслись словно галопом. Только однажды мы высаживались на более-менее обитаемый остров, а на сам курорт так заехать и не удосужились. И как выглядит наш номер в гостиничном комплексе, Рен увидеть было не суждено. Но, похоже, этим фактом она не очень-то и была расстроена. Мы наслаждались каждой минутой, проведенной вместе, и развивались, развивались и развивались с помощью тренировок. Основным упражнением которых была любовь. Мы наслаждались друг другом при первой же возможности и при первом желании. И ничего удивительного в этом не было. Мы молоды, красивы, и время нашего неожиданного свидания тает с каждым прожитым мгновением. Байки опробовали всего 3, а на остров летали именно на полной амфибии. Посетили местных аборигенов, посмотрели, как они там поживают, попробовали местные кухни и вновь умотали на свою яхту, дрейфовавшую неподалеку в бухте. Мне особенно понравилось подводное плавание. На байке установлен энергетический щит, подпитывающийся энергией от накопителя. Он-то и образовывал вокруг байка тонкий защитный экран, заполненный воздухом, и он же не давал возможности воздуху подниматься к поверхности воды. Запас воздуха почти на 2 часа непрерывного использования байка под водой. Вот именно таким и был самый продолжительный перерыв между занятием любовью. Зато впечатлений мы набрались. Красив и прекрасен подводный мир рифов. Смешение красок, расцветок, обитателей морского мира и даже удостоились атаки какого-то хищного существа. Но система безопасности байка быстро отогнала от нас любителей свежего, сочного мяса. Отдыхали между любовными утехами на отрыв. По вечерам при свете прожекторов яхты ночная рыбалка. Пристрастились к такому увлечению, что я, что Ирен. Сколько эмоций было, когда на крючке спиннинга болтается, трепыхаясь рыбина килограмма на 3 весом, а потом по рецептам, подсмотренным в нете, по очереди, каждый сам готовил свой улов, а затем ужин при свечах и безумство ночи в бассейне или на лежанках для отдыха на верхней палубе. Опробовали кровати обеих спален. Все понравились, и оторваться от зовущего тела утром после третьей ночи было выше моих сил. Но, увы, вещи и мои подарки красавицы уже собраны. Полляма на цветочки переведены ей с моего счета, а в качестве спасибо за прекрасно проведенное время, видно и правда с деньгами у нее напряг, одна благодарность в глазах и не только. Вот и показались в лучах встающего над водной гладью светила очертания вызванного грузопассажирского глейдера. Настал момент расставания. Не только я печален. Ирен, не скрывая слез, висит у меня на шее. Ты звони, и как соберешься вновь в гости, не забывай про меня. Забудешь тут тебя, только и мог я сказать. И спасибо за помощь. Надоели мне мои родственники за все время. Впервые так хорошо отдохнула, печально произнесла Ирен, пряча лицо у меня до груди. Потом растрепала мою шевелюру, поцеловала нежно и страстно одновременно. «У тебя большое будущее. Я чувствую это. И я очень хочу все время находиться рядом с тобой. У меня эта поездка запланированная, и я ее обещала кое-кому, но затем я, наверное, вернусь к тебе. Примешь? Поверь, в жены я к тебе не набиваюсь». Но и хочется после всего здесь произошедшего быть с тобой рядом. Я прикинул про себя. Жить есть где, а иметь постоянную любовницу для меня очень заманчивая идея. Решай свои вопросы, а потом созвонимся. И кто знает, как дальше жизнь свои пируэты крутить будет. Посмотрим. Не стоит загадывать вперед, но... Если ты приедешь ко мне, уверяю тебя, я буду этому только рад. А потом всхлипы и быстрый короткий секс на пределе скорости и выброса чувств. Ну вот и все. И я снова один. Не место хандре, ваше величество. Впереди много незавершенных дел и даже не начатых. Прозвучал голос из динамиков яхты. Жорик напоминает о своем присутствии и пытается вывести меня из состояния меланхолии. И вдруг на кухне мелькнула знакомая фигурка топлеса и в имени Тарусиках. Я от неожиданности даже рот от испуга открыл. Арина выбрала себе аватарку. Нравится? Я облегченно выдохнул. «Я ей энергетический прием показал», — довольно стал объяснять Жорик. «Теперь она ничем, даже на ощупь, не отличается от оригинала. Вот только у нее мозги Искина, и, увы, дальше корабля она двинуться не может. Зато при желании, ваше величество, не ощутит разницы при более тесном общении в сравнении с самим объектом копирования». «Ты на что это намекаешь?» «Болезненный, не на шутку разъярился я». «А что такого?» — прикинулся валенком Жора. Вновь словечко кура промелькнуло. «При большом воздержании разницы вы и не почувствуете, и сброс гормонов проведете очень эффективно». Я задумался. А ведь андроиды ушастых именно для того и создавались. Но, как по мне, уж лучше на берегу даму снять, или вовсе профессионалку на ночь прикупить, чем с энергетической оболочкой сексом заниматься. Надеюсь, в своем воздержании я до таких крайностей не дойду. Меня даже передернуло от подобной картинки, всплывшей в мозгах, но окончательно я такую мысль от себя отгонять не стал. Мало ли что, и какая ситуация возникнуть может в будущем. Пускай будет. Запас карман не тянет. Спасибо моему инструктору за присказки к каждому событию в жизни. Как они там у себя на этой земле живут, если столько народной мудрости в пословице одни только вложено? Это тоже разработки мятежных искинов? Спросил я. И Жорик продолжил расхваливать добытые им наработки на опасном сайте. Их только идея, а вот все остальное уже мои личные разработки, правда, на основе наработок Кача и некоторых... неопробованных теорий тех же Искинов. Но результат пока половинчатый. Если бесчувственный мираж можно отправлять на солидные расстояния, ну, относительно солидные, то вот такой энергетический сгусток будет жить только непосредственно при управлении Искином. Эта аватарка, по сути, и есть сущность мозгов этого корабля. Скажу по секрету. Ей очень понравилось то количество энергии, которое вы вдвоем вырабатывали с Иран. Такого эффекта, естественно, при вашем предположительном теоретическом слиянии... Не надо вслух обо мне так плохо думать, Дэн. Я ведь только предполагаю. Итак, продолжим. При слиянии не произойдет выброса энергии ни при каких обстоятельствах. Но сам факт возможности ощущать разумного для Искина очень важен. Предупреждая твой вопрос, структуру я сам на себя навесить не смогу, так что мне самому такого аватара не создать. Если вычислительного объема хватит за глаза, то силового кокона даже на расстоянии мне, управляемого мной, не выдать никак. Мираж? Легко. Остальное? Вряд ли. Поэтому пользуйтесь тем, что дают босс. Я хмыкнул про себя. Интересно, сколько я выдержу в виде копию Эрен в таком эротическом виде? Ну уж, такие испытания. Скажи ей сменить аватарку на более приличный вид. Например, пускай оденется так, как Эрен в форме смотрелась раньше. У тебя же есть такие данные? Вот и слей ей. Аватарка тут же сменилась на Эрен одетую. Притом в ту же одежду, в которой она гуляла со мной по острову. «По форме пока нарабатываю», — тут же доложился Жора. «Осмотреть все надо в 3D-допусках и дальше больше. Теперь, что касается учебы. Лезь-ка ты в медкапсулу. Поднастроим тебе личные параметры, а то уж больно эмоциональный фон большой у тебя за сегодняшний день. Заодно и базы поучишь. Сейчас только базу меддроида тебе ставлю». Результат усвоения знаний впечатляет. При разгоне почти 570 единиц выдаешь, если верить оборудованию. Время расчетное полного усвоения почти 3 суток. Но это с учетом беспрерывного изучения. Надо готовиться к операции. «Но ведь мы так и не получили согласия от дяди», — уточнил я. «Получим, уверен, вопрос времени. Сейчас СБ ушастых аккуратно пытается выйти на наш след, но все их потуги тщетны. Как поймут бесполезность своих действий, тут же начнут подготовку к операции, уверен в этом. Думаю, у нас не более 2 дней в запасе. Поэтому, увы, но все время тебе придется провести под разгоном. Опасно и трудно. Не спорю, но в противном случае мы можем не успеть подготовиться. Ладно, я отдыхать. На ужин не забудь меня поднять. Медикаментозное поддержание организма, конечно, хорошая вещь, но нормальное питание для меня привычнее, да и лежать сутками в камере ведь для меня непривычно. Небольшой перекус перед залеганием в камеру, скинутая одежда и опускающаяся прозрачная крышка камеры. Мягко гаснущее сознание. И вновь перед глазами вид поднимающейся крышки капсулы, и разница от прежнего состояния только в том, что самочувствие улучшилось, и в голове стоит ор Жоры. «Босс, мы атакованы непонятным вооруженным глейдером. Применена полная блокировка нета, связи нет, мы в информационной ловушке, противник уже 3 раза применил лазер, 2 раза вскользь затронул защиту корабля, но либо случайно, либо наоборот, ненароком, но луч силы особой не имел, и пробить защиту либо не смог, либо и не было у непонятного противника таких целей. Я как очумелый затягиваю себя в комбинезон и уже мчусь галопом на капитанский мостик». «Ночное небо». Яхта на полной скорости летит по волнам в направлении обитаемых островов. Вот только похоже на то, что дать нам уйти противник не собирается. Вон, на фоне темного неба вновь на атаку заходит вражеское воздушное судно. Очертания необычны. Немного больше размерами глейдер нападавших, чем принятые в мире. А уж наличие оружия. И вот яркий луч разорвал шипением тишину, развеяв на мгновение яркой вспышкой ночную тьму. По ходу движения яхты образовалось огромное облако водяного пара, через которое через мгновение мы на всей скорости и прошли. Вновь он уходит на боевой разворот. Вот только странно, зачем он с нами так играется? Хотел бы уничтожить, то привязались бы в кильватере и продавил бы защиту. Такому мощному лазеру это сделать... плевое дело! Взволнованно, что совсем не присуще искусственному интеллекту, прокричал Искин в динамиках. «Значит, просто веселяться», — ответил я. «Наверное, какие-нибудь перепившиеся сливки золотой молодежи резвятся. Я подобное такому слышал. Реальное ущерб не нанесут, а вот попугать сильно могут». Сжал в бешенстве зубы. «Суки, ну никак спокойно отдохнуть не дадут! Вновь во что-то втягивают!» «Значит так, Миху на исходную. При повторном проходе со всей имеющейся дури удар нашей лазерной установкой по корме глейдера, но только после того, как он произведет свой залп. Работают они наверняка от накопителя, и защита у них стоит в пассивном режиме. Нападения они никак не ждут. Вот и отстрелим им движки!» «Что будем делать, если удастся сбить глейдер?» — спросил меня Искин. «Если глейдер оборудован спас-капсулой, то берем выживших на борт в качестве пленников. Потом, если в результате нашей атаки не выключится подавитель связи, выходим за пределы его действий и вызываем полицию и даже СБ, и сдаем пленных». «Это провал», — напомнил мне Жора. «А ты что предлагаешь? Вести себя, как ни в чем не бывало, с пленниками на руках? Я даже против, если не появится спас-капсула, молчать. Потом могут предъявить обвинение в преднамеренном убийстве без попыток оказания помощи пострадавшим. Правило 10 не мне тебе разжевывать. Боги с ним, с этим инкогнито, но вот под суд из-за этих молодчиков я не хочу идти. Ведь наверняка у них родственники с огромными связями, а потому действуем». «Миха на позиции, глейдер ведет свою обычную игру», — быстро докладывал диспозицию будущего сражения Искин. «До контакта 5, 4, 3, 2, 1. Залп с глейдера. Опять защиту зацепили. Миха, огонь!» С носа яхты вырвался не менее яростный луч, только в нашем случае он легко прошел защиту глейдера и превратил в оплавленные куски металла два двигателя воздушного судна. Корабль нападавших бесформенным темным комком понесся к воде, а перед его столкновением с водной гладью от него ввысь и вбок выстрелила спасательная капсула. «Что и требовалось доказать!» — радостно заорал Жора! «Что с фоном?» — уточнил я. «Блокировка сигналов до сих пор включена!» «Стоп-машина!» — командую я. «Поворот к капсуле! Миху в боевое состояние при малейшей агрессии открывать огонь на поражение! И пускай мне свою винтовку отдаст, а сам лазером пользуется! Боюсь, серьезный нам противник противостоять будет!» И вот наша яхта на малом ходу осторожно приближается к болтающейся на волнах капсуле. «За створкой крышки капсулы ничего не рассмотреть. Нарушители не спешат выйти к нам для предъявления претензий и объяснений. Миха, ну-ка жахни по верхней антенне. Не поймут, перестреляем их тогда с удаленного расстояния Мишкиной пушкой, и плевать я хотел на все законы». И вновь яркий луч озарил темноту ночи. По стеклу спас-капсулы огненными брызгами раскаленного металла побежали подтеки от бывшей антенны. «Проняло, ребят. Вон видно, как пришла в движение верхняя часть капсулы. Направлены прожектора с яхты на провинившихся. Вот и первые гости появились. Ух ты! Какая краля! Красотка, вот только немного растеряна она. А напарником у нее...» Боги, это даже уже не смешно. Вот так встреча. Госпоже директору, нечем заняться, кроме как пугать честных граждан, ехидно громко спросил я, пытаясь на таком расстоянии перекричать естественный шум волн. Милли встала в полный рост и очень радостно напоказ мне заулыбалась. Вторая девушка, наоборот, едва голову в плечи не втянула. «Ты, Дэн, как всегда, полон сюрпризов», — очаровательно под светом прожекторов улыбается в ответ Милли. «Оружие на охраняемой территории, да еще и тяжелое!» «Не надо шить мне статью, уважаемая. Я и правда припираться не имел никакого желания. Вот пристрелить этих сумасбродок. К слову, я только защищался. А вот что делали представители СБ Империи, причем первые лица столь серьезной организации, на корабле, зафиксированного как радарами, так и визуально, при террористических актах, на вполне до этого мирных граждан? Непонятно. И будьте добры, выключите блокировку связи. Надо бы все по ходу комментировать, согласно протоколу. И вызвать полицию не помешает. Служба безопасности Империи, как я понял, уже здесь». «Ой, Дэн, к чему эти разборки?» Мягко, словно кошечка, промяукала Милли. «Мне все равно ничего не будет, а для тебя только лишняя шумиха. Оно тебе надо?» «Мы просто пошутить хотели, а так в гости ехали к тебе. А ты нас покупаться заставил и транспортного средства лишил. Не стыдно?» Но, видя выражение моего лица, тут же поправилась. «Вижу, что нет. А знаешь, времени у нас в обрез. Утром, я вернее, мы должны быть на службе, а через полчаса тут будет кишеть от спецслужб. Бросать сбитый тобой глейдер я не могу, в нем слишком много секретной аппаратуры. Так что, спасешь терпящих бедствие дам или как? Или нам спасателей дожидаться?» «Вот же курва! Не оставила возможности разойтись мирно бортами. И чего меня только понесло узнавать, кто же хотел так меня разыграть. А с другой стороны, мне все равно же нужна была встреча с Милли. И она была назначена на последний день моего пребывания в столице. Так чего я теряю?» Быстро пронеслись у меня мысли в голове. «Прошу на борт, дорогие дамы. Милости просим, располагайтесь!» Удрученно, но внешне бодро, сказал я. Жорик в это время подвел яхту вплотную к спас-капсуле. «Устраивайтесь там, где вам будет удобно», и уже обращаясь к Жоре, быстро сказал: «Арина, пускай прячет аватарку. Не дай боги, они ее увидят. Вопросами замучают, а это нам точно ни к чему». Электрический камин горит в гостиной. На столиках расставлены бокалы и выпивка. Есть и закуска, причем все мое. Хотя меня пытались убедить в обратном, в смысле, что именно они хотели меня угощать. Я, как всегда, оказалась права. Моя помощница узнала через своих людей, что на борту лайнера тебе посчастливилось в пари выиграть дорогую яхту. А дальше уже дело техники. Сегодня вечером пришло подтверждение и точные координаты твоего местоположения, так что вычислить тебя труда не составило. Хотя твой фокус с глейдером сестры, а также то, что вы с подругой высадились на другом материке, сбило не только меня с толку. К моему удивлению, тебя ищут уж больно многие. И не все с хорошими намерениями. Но теперь тебя прикроют так, что можешь спокойно отдыхать. Мне Памела передала, что ты меня сам искал, и у тебя есть ко мне вопросы. Я, честно сказать, очень удивилась. Раньше ты меня, наоборот, избегал. Одно твое бегство из гостиницы Велса чего стоило?» Я хмыкнул. Жить-то хотелось. А то, что ту ночь я бы пережил, я сильно сомневался. «Ой, да ладно». Милли уютно расположилась в кресле, забравшись на него с ногами, и при этом держала в тонких, изящных пальчиках правой руки бокал с каким-то спиртным и довольно резво к нему прикладывалась. «Мне на борту яхты только пьяных баб не хватало. Но раз разговор зашел о деле...» «Милли, мы уже один контракт с тобой заключили. Давай заключим другой. Ты меня не трогаешь. Я тебе помогаю, когда это могу, но только по своему желанию. Как тебе такой подход? Мне он выгоден, согласилась чаровница. Уж больно у нее видок был в одежде, фривольный, впрочем, как и у ее спутницы. Что-то кажется, она мне знакома, сказал я мысленно Жоре. И неудивительно. Жорик интонации дает понять о моих мысленных и умственных способностях. Именно она командовала группой захвата СБ на лайнере, и именно ее не убил андроид, а только ранил. Не помнишь ее разве? Получается, она приближенная начальника СБ Империи? Уточнил я. Выходит так. Но и не это самое интересное. Думаю, к тому же они еще и... любовницы. Очень уж их прикид об этом кричит. Ты посмотри, как вырядились. И чего, спрашивается, они к тебе направились? Секс втроем? Им что, больше заняться нечем, как за мальчишкой охотиться? Что-то нечисто, тут явно какая-то другая есть заинтересованность. И вот либо у меня интуиция, как у людей, начинает срабатывать, либо мои серверы, процессоры и базы такие выводы дают, но, думаю, этот интерес для тебя с их стороны смертелен. Я держу Миху в готовности на случай опасности. Придется их обеих валить, если что не так. В чем опасность? Уж чего-чего, а в аналитическую способность Жоры прокачать ситуацию я верил. Не знаю, не уверен. Возможно, исходя из минимума одежды на женщинах, тебя попытаются сперва подпоить, потом выдоить насчет информации, а потом довести до секса, в процессе которого тебя и уничтожить. Весь их вид просто кричит о том, что они хотят непременно воздействовать на твои гормоны. А вот дальше пока непонятно. Либо до конца решение о твоем уничтожении не принято, либо будут действовать по обстоятельствам, либо еще что-то. Информации для анализа ситуации крайне мало. Только в любовь с первого взгляда со стороны этих дамочек я не верю. Ладно, разберемся. Выкидывать их пока за борт я не собираюсь, хотя и сильно хочется. Подготовь пока для передачи аналитический доклад по мятежным Искинам. Всю информацию, но о нас и о нашем вмешательстве ни слова. Все типа случайно. Пока мы общались с Жорой, дамы уничтожали спиртное, притом в таких количествах, что я ненароком проникся в предвидение ситуации, только что высказанное Жорой. Девки готовы были отжигать, правда, мне-то от них нужно было совсем другое. Ирен меня и так выжила, как лимон, и на провокационные прижимки, одежду и позы соблазнительниц совершенно не ведусь. Мое поведение не ускользает от внимательных глаз начальницы и подчиненной, и, видно, планы они уже успели скоординировать и скорректировать, благо связь уже появилась. «И чем же ты собираешься мне помогать?» — спросила Милли и эротично прогнулась, сидя в кресле, явно намекая, какую помощь она хотела бы от меня получить. Но после уроков от Памеллы... Все ее игровые постановки меня мало отвлекают. Я усмехнулся. Не сейчас. Сперва пару просьб. На лайнере в момент нападения террористов среди них был андроид. Вмиг меняется поведение девочек. Никакой эротики в глазах. Одна сосредоточенность и готовность к действию, то есть убивать. В мою сторону от Милли метнулся ментальный щуп небывалой силы. Нас пытаются сканировать. Полностью воздействие псиона мне не устранить. Так что внимательней, ты у нее почти под контролем. На действия и твои мысли влиять она не сможет, но вот эмоции считывает легко. Но видно, они обе понимают, что при агрессии явной с их стороны будут уничтожены дроидом. Такой расклад. «А чего они так сильно испугались-то?» Обеспокоенно непонятной реакцией девочек на мой вопрос спросил я. «Вроде мгновение назад из себя шлюх строили, а тут вон, глянь, бойцы в засаде!» «Похоже, твой вопрос их так заставил напрячься. Очень может быть, что наличие в боевой террористической, как ее сейчас все называют, группе андроида слишком закрытая информация. Учитывай такую возможность в вашем разговоре. Что ж, может быть. Хотел бы уточнить. Я посмотрел в глаза Милли. А не попадались ли раньше в процессе прошедшей войны или уже после такие андроиды в плен? Упс, а девочки-то зависли. Видно, общаются между собой по нейросети. Но что-то это общение у них слишком затягивается. Я тихонько кашлянул, привлекая к себе их внимание. Милли так нехорошо мне улыбнулась оскалом крокодила и так задушевно, за могильным голосом спросила. «А как ты понял, что нападавший был андроид?» И упертый взгляд в глаза, словно крестик оптического прицела, мне между бровей наводит. «Ого! Похоже, Жорик с причиной смены поведения девочек угадал. Болевой порог у него слишком высокий был. Все-таки я в него несколько очередей выпустил, а он, усмехаясь мне в глаза, сам себе голову снес. Невозможно было бы такое с простым разумным, хоть в сотню раз тренированным и усиленным симбионтами и другими возможностями современными. Либо он полный киборг, но тогда как он через сканеры пройти мог? Или андроид неизвестной модели? Ведь этот экземпляр на изделие ушастых, похож, не был. Так, видно, немного девочек своими ответами удалось расслабить. Ты ведь и сам мульт впервые открыл рот помощнице Милли. Эх, лучше бы ты его держала закрытым, дурочка. Я неопределенно пожал плечами. Обследование у вояк видимых нарушений не выявило, спокойно ответил я. А к чему вопрос? Девушка посмотрела на меня своими голубыми глазками, махнула большими ресницами, немного расставила ножки, явив взору свою аккуратно выстриженную пещерку. «Тянет к тебе. Возможно, это и есть следствие твоей ненормальности. Тебе же лет всего ничего». Я хмыкнул. «Или просто дамы, вы в последнее время настоящих мужчин не пробовали и нормальной любовью давно не занимались, но это еще не повод считать меня мультом». «Получите! Смутились?» «Не верю. Просто играют красиво и очень естественно. При такой организации, да еще и при таких должностях, и смущаться, как нецелованные девочки. Смутно верится в такую возможность». Милли прекратила препарировать меня взглядом и потом спросила. «И почему же ты у нас про андроидов этих необычных спросил? Чем они тебе так интересны?» «Так я и задал свой вопрос, только ответа на него не получил». Усмехнувшись, я вновь передал подачу в этой перепалке девочкам. «А набираются они спиртным под завязку. Видно, и функцию контроля у себя в нейросети тоже отключили». Милли как-то задумчиво посмотрела на меня, словно что-то решая. «Информация сверхсекретная. Я не могу тебе о ней поведать. Прости меня. Баш на баш. Я вам информацию серьезную. Притом просто меняю ее на ответы на мои вопросы. Хотя мог бы и продать. Как вам такой вариант?» Девочки переглянулись. «Ну, давайте быстрее хоть что-нибудь рожайте», — подумал я про себя. «Сперва ты нам информацию скидывай. Если она нас заинтересует, то отвечаем мы на твои вопросы. А может, ты поможем в твоих проблемах, если они у тебя имеются?» «Понятно. Девочки поторговаться со мной решили. Ну-ну. Ща вас по-настоящему проберет, и куда только ваш хмель денется. Жорик, порцию информации о сайте мятежников. Но так, дозированно, без каких-либо уточнений и всего того, что ты успел подготовить. Торги начинаются. Посмотрим, как они запоют после твоего дозированного вливания». «Дэн, а зачем тебе эта информация о пленных?» — спросил Искин. «Уверен, были у них такие экземпляры, но нам-то зачем эта информация? Не понимаю». «Увидишь. Действуй, как я сказал, дозированно. Кинь этой бесстыднице пакет инфы. Ты только посмотри на нее, даже не прикрывается. Девочки постепенно устраивали мне стриптиз. Похоже, с причинами их поведения ты угадал в своих предположениях. Но получилось весьма солидно, да и дамы прониклись насчет настоящих мужчин. Скинул информационный пакет малой пигалице. Смотри, как у нее глазки забегали. Изучает. А сразу просекла, что мы ей скинули. Вон как глаза от изумления на лоб лезут. Но я ведь чувствую, что ты что-то задумал с этими андроидами». «Увидишь, я сказал. Мы и так информацию об Искинах бесплатно хотели Миле передать, но ее сегодняшняя выходка вывела меня из себя. На такой должности находиться, а ведет себя как безрассудная девчонка». «Да чем они рисковали-то? Нам было бы не уйти, против Глейдера простое оружие бесполезно, а более серьезного вооружения на яхте нет. Да и в твоем багаже его не ожидалось, все-таки ты налегке вылетел в отпуск, да и на борт лайнера ничего бы без контроля не пронесли». «Но пронесли же», — уточнил я. «Теперь придется выпрашивать разрешение на провоз Михи. С лазером с нас не слезут теперь. Так что для Михи нужно разрешение или еще какой документ». И, видя выступившее удивление на моем лице, Искин быстро продолжил объяснять свою мысль. «Например, документы сотрудника СБ Империи, и все тогда решится, само собой». «Ну уж нет. Добровольно в такую клоаку я не сунусь». «Так?» «Эпизодическим агентам еще куда ни шло, но официально оформляться да ни за что!»